крепко наблюдая за проявлениями гордости, она проявляется незаметно, особенно в огорчении и раздражительности на других из-за самых неважных причин –